Ты куда жмуришься, блядь? О-о-о-о! Куда ты жмуришься? Инагнам курапатагина! Ну больше не звони сюда, а то пиздюлей получишь, нахуй. А? Охуял робот! О-о-о-о! Чё тебе надо, блядь, доебалась ты меня? Что надо? Ты кто такая? Что вам надо, а? А ты хули названиваешь-то мне, блядь? Пошёл ты нахуй! Да ты иди нахуй, да ты сам... Приеду, ладно? Хороша, блядь. О-о-о-о! Иди, что тут у меня, блядь. Больше не звони нахуй сюда. Это Роберт! А ты полиция сейчас уже тоже... Как его? Биларин, ёбр! Вот так! Ты кто такая-то хоть? Пошёл ты нахуй, блядь! Понятно? Ты кто такая? Я спрашиваю. А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? А? Кто вы такие? Куда вы звоните, блядь? Не понимаю. Проститутка ты, Машенька, блядь, а? Положите трубку-то нахуй. Вот так. Ну, говори, что надо, блядь, сука. Алло. Слушай, приходи за булочкой. Алло. А? Что? Кто? Шарапов. Баранов. Шарапов. Не Козлов. А? Приходи за булочкой. За булочкой приходи. А? Чего? Члену раздельно говори. Научись говорить по-человечески. Пора уж спать, еще болтаешь. Хоть бы учился разговаривать, то по-русски. Выплюни язык-то. Че, а? Самопыру выпил? Не надо, че. Да-да. Ой. Приходи за булочкой. Сейчас там булочку как раз делить будут. За булочкой приходи. Жалко ведь вас, нищета ебаная. Ой. Ага. Довезет тебя, дурачок вот. Сейчас вот уже я зафиксировал твой номер. И уже раскрутка пошла, понял? Да тебя на пересылке бы, блядь, в Челябинске. Так уделали бабы. Иди погуляй на улице. Что? Так это как? Протрезвись. Научись в матюкациях по-русски. Лепит какой-то. Пока тебя милиция. У меня участковый вот за стенкой живет, я его предупрежу. Сейчас я Сережке позвоню. О. Алло. Алло. Давай пообщаемся. Да пошел ты в жопу. Да. Выказуй, я сейчас в милицию позвоню и, бля, вас дам нахуй. Дурак, что ли? Вы хотите, чтоб я вас доебал? Я вас доебу. Какая... А твоя жена проститутка? А ты, сука, шалава! Алло. Алло. Да. Давай пообщаемся. А? Ну давай, давай, попиздим с тобой, а? Чего? А твоя жена проститутка, знаешь? А это кто такой так, такой выступающий, а? Я во Владивостоке. А ты, сука, шалава! Алло? Алло! Да. Тетя Алла рядом. Кого вам надо? А? Кого надо? А кто ты такая там, пиздец? Вот точно такой же, как ты, как я. Понял? А я ему его. Козёл. понял. Слышь, ты, вонючий. Ты что за шалава там? Что, понравилось? Слышь, ты куда звонишь, Говорить научись, я тебе сказала. Там жопа будет, понимаете? Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Приди, я тебе приду. Хорошо. Я завтра, блядь, вычислю. Сколько там будет? Алло. Сейчас, секунду, секунду. 13-я Паркова, 35. Да. Давайте, подойдите, наберите. Всего доброго, на связи. Давайте. Добрый вечер, да. Алло. Алло. Да, говорит. Это кто? В смысле, это кто? Ты кому звонишь? Кто? Ты сначала представься, кто это? Не считай, я нужен тебе представлять. Это кто я пород, Эхай дома! Блядь, ты чё ебана в рот нахуй? Хули, кто это ёб твой рот, блядь? Валентина, ты ничего нахуй не перепутал, слышь, хуятина. Ты кто нахуй? Бля, ты по телефону, бля, лев там все надел, ты хуй прошу. Ебало твое завалило быстро, пока, сука, не разнесли его. И а нахуй не перепутал? Ты петухом буду, если это не пробую, вот увидишь. Ебало твое завали, хуй плет ебаный. Петушня ебаная, балантер, сука, жесть. Так. Алло. Алло. Да. Это кто? Да. Это что? Кто? Это кто? Я твой рот, бля. Чего ты так разговариваешь, Ничего не попутал, ты мне звонишь и такие вещи говоришь, Кто? Ты сначала представься, кто это? В смысле представься? Ты мне звонишь, ты для начала представься. Ничего не попутал, друг. Бля, ты по телефону, бля, лев там все надел, ты хуй прошу, понял, да? Слышишь, я фраер, ты что звонишь, ты что хочешь, я не понял. Балабол, сука, баландер. Я могу сейчас с тобой встретиться, я тебе все обосрываю. Как надо с людьми учиться, общаться, с незнакомыми людьми. Да ладно, я сам отцарится, я твой рот, бля, твою маму выебаешь, что она не поверит, бля. Слышишь? Ты маму Светлана трогаешь, да? Ты петух ебаный, да, ты конченый черт по жизни, блядь. Как тебя земля носит, если ты так сейчас ведешь сюда и базаришь? Ты мою маму трогаешь, блядь. Слышь? Да мне похуй, хоть ты кардабанец, еб твой рот, бля. Аллахом клянусь, а петухом буду, если это не прогулять. Если что ты базаришь, если я тебя найду, я тебя прямо просто, сука, голову твою прострелю, даже базарить с тобой не буду. Я родил потом всем объясню, кто ты и что ты, понимаешь, а? Давай, если ты не мужик, понял, если ты там не будешь. А ну сейчас подожди, я тебе сейчас, я тебе пробью твой номер и перезвоню тебе, пиздец тебе, хуеплет ебаный. Да ну нахуй, давай на... Да. Алло. Да. Салам алейкум. Алло. Я слушаю. Алло, подожди, дружище, другой человек разговаривает. Подожди, сейчас что сказала, братишка? Сейчас я перезвоню вам. А? Не суетитесь, сейчас я вас сам найду. Ты, бля, нахуй, любенье... Алло. Алло. Да, кто это? А ты что, пьяный? Ты вроде в больнице лежишь. Да нихуя мне, Чайков, ты колода хуйла. А то не а проебешь, языком ты чешешь. Да пошла ты к ебаной матери. Не скручи, так сам приду скручу к ебене матери. Падла. Ты что, пьяный, что ли, в больнице? Алло! Алло! Кто это? Сидор Петрович. Табаков. Кто? Я если к тебе приду сейчас. Наркомания, что ли? Да. О! Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. Я срать приду тебе, к тебе в рот, тебя нашеру. Сколько лет тебе, дураку, а? А? Ну чё молчишь? Завербовали тебя. Старого дурака, блядь, завербовали тебя. Вот. Че молчишь-то? А? Че молчишь-то? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Перестань дурью маяться! Что за ёб твою мать, блядь, а? Вы что думаете? Полезай на печку. А? Да. Ой. Че, у тебя наркотики кончились, да? Чего? Наркотики покупай. Вон на улице стоит, идите покупайте. Вон наркотики, вон у КамАЗа возьми, блядь, пару кубиков. Я у тебя хватит. Только и забота об наркотиках. Да. Вот. А чё, ты же ищешь, блядь, наркотиков. На мушку попадешься в милиции, так. Там за хуя... дадут наркотики. За хуя себя, блядь, за лупу эту вскрыть. Наркотики. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Тебе наркотики надо, да? Тебе да, надо, я... наверное, самопыр. Да. Да. И что? Дрыха давай, людей только путаешь. Вот ты солярку-то в жопу загоняешь. Кто там? Кто там? Ну, приходи к церкви. Придешь? Куда? Поебаться к церкви. Придешь? А? Да. Кто там? Кто там? А? Кого вам надо? Да ты кто хоть такая-то ты? А? А как тебя обознать-то? Как меня назвать? Ну-ну. Да как хочешь назови, только не горшком, чтобы в печь не сажать. Ну, приходи к церкви. Придешь? Куда? Поебаться к церкви. Поебаться? А? Поебаться? Такой здоровый вмажу. Придешь? Нахуй ты мне обосрался. Да? Да. У меня такой здоровый хуй. Никакого не надо. А чё, не подумай хорошо, да? Ни здорового, ни тонкого. Нахуй мы обосрались вы. Чего? Все. Чё, я шампанского принесу, да? Целый карман денег. Ой, не вот завтра снимем. Клади мешок золота. И не надо. А чё? Мешок золота клади, и не надо. А чё предложил теми богат? Ну, кончай. Нахуя вы упали такие? Ну, знаешь, время... Когда, да. Чтоб я там был? К церкви! Да. Кто там? Виктор. А? Виктор. А как тебя обознать-то? Виктор. Приходи! Кто звонит-то? А? Чего? Кто звонит-то? Приходи! Поебаться к церкви! Придешь? А? Чего? У меня такой здоровый хуй. Придешь? Кто-то звонит, придурки. Такой здоровый вмажу. Все, весь год будешь чувствовать. Придешь? Куда? Ну, приходи к церкви. Куда? К церкви. Какой церкви? Назначь время, когда чтоб я там был. Кто был пьяный? Такой здоровый вмажу. Придешь? Заткни свое подло, ебаное, блядь. Да. Я тебе приду и отрежу нахуй башку это, понял? Кто ты такой вообще? Приду башку отверну нахуй, понял? Назначь время. Приходи, я дубина отовариваю, знаешь, где я живу? В чем будешь одета? Приходи ко мне домой. А? Приходи сейчас ко мне. Вот сколько? Я отовариваю. Алло. Алло. Ну кой хуй. Ай, ты и дура. Ты кому звонишь? Ты вот приезжай, я тебя вот дрючу. Да как следует. Я ведь тебе через зад вот делаю 15 сантиметров. Алло. А ты кто? Так, а я одинокий мужчина. Ну ты скажи, я сейчас подъеду. Знаешь такую деревню? А? Алло. Ну слушаю, слушаю. И чтобы у меня без штанов быть, понятно? Ну ты скажи, я сейчас подъеду. И похерачимся. Такого удовольствия не испытывал. Вот, тебе понравится. Ну говори, куда ехать? Я живу в Нежине. Где? Знаешь такую деревню? Какая? Я живу в Нежине. Да? Алло. Алло. Алло. А кто это? Дед, это я. Ты вот приезжай, я тебя вот дрючу. Да как следует. Да? Ты говори как следует, а не хуйней занимайся. Я с тобой обращаюсь культурно, как положено. А ты? А ты что не представился? Хуёшка. А ты что не представился, умник? Давид Иваныч. А я такого не знаю. Так, а я одинокий мужчина. Ну, а я вот замужняя женщина. Еще есть вопросы? Нет уж, не беспокойся. Все, до свидания уже, тогда. Не пожалеешь. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Что ты говоришь? Вот, тебе понравится. Тебе понравится? Вот тебе, наверное, быстрее понравится, блядь. Подай свои проститутки, пусть полежат. Подай ему кнопочку-то, подай, пусть лежат. Мандавошечник. Так. Проститутка. Еще раз сюда позвонишь, сейчас по телефону номером твоему быстро определю. Проститутка! Понял. Алло. Кто это? Ручка от языка. Кто? А кто говорит-то? А кто говорит-то? Кто ночью звонил мне? Что еще спать-то не дойдет? О, иди ты в баню. А что ты мне не даешь? Ты целый, дура, целый что ли? Ты не туда попала? Что мне тебе не... звонит-то? Чья такая половилась еще? Не туда попала? Ты что, сумасшедшая, что ли? Ты сумасшедшая, не сюда попала? Ты дура! Алло. Алло. Да. Что вы обалдели, что ли? А ты одурела? А? Одурела? Кто говорит-то? Кто это? Кто ночью звонил мне? А? Да куда? Вот ты попала. По какому номеру? Неужели вам не стыдно бабушку беспокоить? Это следственный комитет. Следственный комитет. Ты дура, что ли? Алло. Я тебя участкового позову. Позовите. Я участкового позову сейчас. Когда он тебе даст? Вы куда звоните сейчас? А? Вы сейчас куда звоните? Что мне тебе звонит-то? Чья-то капля обилась, и что? Сейчас я в милицию заявление напишу. Не звоните на этот номер больше. Ты дура! Где ты, молодой, телефон делай? Алло, аптека? Алло. Аптека, здравствуйте. А кто говорит-то? Жанна. А что Лида. Вы хотели? А? Вы спрашиваете, что вы хотели? Это аптека. Что вы обалдели, что ли? Здрасте, вы мне звоните, я обалдела. Ты дура, что ли? А, все, до свидания, до свидания. Алло. Куда ты звонишь, блядь? Я сейчас приеду, тебе ухи оторву, понял? Я разряд первый по боксу, понял, блядь? Кофеина ты сраная. Сейчас будет у тебя разряд, блядь. У меня определитель стоит, я сейчас... Сейчас я тебе, блядь, приеду, да, блядь. Я тебя, блядь, кастрирую. Да. А алло. Кто это? А? Ну чё, мудила хуев? Чё ты звонишь сюда, названиваешь? Кто? Пошла нахуй! Понял? Он. Шарики высыхают уже к старости.